Глава 38. Несмотря на то, что пьянцы дал предельно четкие разъяснения по всем нашим вопросам и даже добавил чуточку сверху от себя, меня не покидает чувство тревоги. Я не озвучиваю ее перед парнями. Кажется, уже даже Крис считает, что я сдаю. Им не понять, что это не трусость и не вовремя проснувшаяся сознательность. Черт, абсолютно нет. Это долбанная, чтоб ее интуиция. И я не знаю, почему у этих масях, таких же магических одаренных, как и я, она не функционирует должным образом. Бесит. Реально по-страшному бесит. Но интуиция интуицией, а здравому смыслу все же не удается занять главенствующую роль в моей голове. И естественно, я продолжаю участвовать в деле. Да и как иначе? Откажись я сейчас, и они в меня заклятием забвения пульнут. Хорошо, если это будет Крис или Дейв. Они владеют чарами на должном уровне, чтобы не задеть личные воспоминания. А если эти придурки Дик с Чарли, то пиши пропало. Можно заказывать себе койку в больничном крыле. Абигейл, открывай, это я. Стучусь в дверь к девчонке. Если только она не в комнате, не знаю, что я сделаю. Алан? В тоненькую приоткрытую щелочку выглядывает Аби, а затем раскрывает дверь шире. «Ты пришел?» «Сколько удивления!» Прохожу внутрь. «Конечно, пришел. Если я сказал, значит, делаю. И свои недоверия убирай. Устал я от них. Кстати, это тебе. Протягивай девчонке букет и коробку конфет». «Ух ты! Спасибо!» Ошарашенно отвечает Тай, смотрит влюбленными глазами на цветы. Никогда не понимал тяги женского пола к этим благоухающим веникам. «Пожалуйста». Кратко отвечаю, падаю в кресло, попутно доставая из кармана бутылку. «Будешь?» Мнется та. «Будешь, короче». Раздраженно решаю за нее. «Дай кружку». Девушка огромными глазами смотрит на то, как щедро я ей наливаю алкоголь. Принимает обратно, кивая из вежливости, а потом спохватывается и сдирает обертку с коробки конфет. Она явно нервничает в моем присутствии и понятия не имеет, как нужно себя вести. «Да расслабься ты, все свои. Не выдерживай ее мельтешение туда-обратно. Просто настроение у меня не очень. Сейчас успокоюсь и нормально станет». Шатенка едва заметно кивает и молчит. Потом все-таки отпивает, из кружки морщится и бегом заедает конфетой. И, видимо, набравшись храбрости, заговаривает. «А что у тебя случилось?» Осторожно интересуется она. «Может, я могу чем-то помочь?» Не выдерживаю, смеюсь в голос, просто представив, как этот невинный олененок с глазами на пол лица идет к пьянце или мистеру Рико и говорит, что они нехорошие люди. «Извини, не удержался». Абигейл обижена. Сидит, плотно сжав губы, и смотрит в свою кружку. «Да ладно тебе, успокойся. Ты мне, конечно, можешь помочь. Иначе бы я к тебе не пришел. Единственное, что мне сейчас нужно, это покой и отвлечение. Так что просто перестань прятаться в собственной раковине. Вылези наружу и поговори со мной». «Знаешь, я думаю, пить среди недели крепкие алкогольные напитки... «Не самая хорошая привычка». Поднимает свою голову шатенка и делает глоток. «Хотя, должна признаться, иногда это помогает». «И я знал, что тебе понравится. Только помогает от чего? Тоже проблемы?» Слегка пренебрежительно спрашиваю я. «Вроде того». «И с тем же? Не сдала вовремя эссе по чарам? Я откровенно издеваюсь. Но правда». Какие у нее могут быть проблемы?» «Сдала, с этим все в порядке». «Не ведется она». «У меня проблемы не с чем, а с кем». «Уже интереснее». «И?» Приподнимая бровь, ожидаю ответ, хоть и догадываюсь, какой он будет. «Проблемы с тобой, естественно». «Так вот он я. Давай их решать». Расслабленно откидываюсь в кресло и нахально улыбаюсь. «А давай». Делает сразу несколько глотков девчонка, ставит с громким стуком на стол кружку и решительно поднимается с кровати. И я немного озадачен. Сказать по правде, ожидая начала двухчасовой лекции на тему отношений. А она... Что? Абигейл садится на меня сверху, как на лошадь, сжимает мою голову в своих изящных ладонях и резко впивается в губы, видимо, боясь растерять уверенность. Позволяю ей проявить инициативу еще некоторое время. Но я же джентльмен. Не могу допустить, чтобы дама все делала сама. И беру ее под попу, и, не отрываясь от пухлых губ, осторожно отношу на кровать, постепенно переходя в наступление. Тянусь к ее нежной мочке. Едва слышный аромат духов просто сносит мне крышу. Она вся такая нежная, сладкая, что становится моментально тесно и больно в паху. Но нельзя. Еще пока не время. Опускаюсь ниже, не обходя внимания тонкую девичью шею, на которой чуть учащеннее, чем обычно, бьется жилка, и иду дальше. Девушка глухо стонет, прикрывая глаза, и гладит меня своими нежными пальчиками. Сначала осторожно, как бы боясь сделать лишние неверные движения. Но с каждой секундой, каждой минутой становится все увереннее и смелее. Правильно. Вот так, девочка. В отношениях двоих не должно быть стеснения. Задираю майку Аби. Она без лифчика. И какой же это кайф. Все мое нетронутое никем девичье великолепие. И за что же мне такой подарок от Мерлина? Она стонет громче, инстинктивно выгибает спину навстречу. А затем, должно быть, окончательно осмелев, пытается расстегнуть мои брюки. Не надо, моя хорошая, я сам. Мягко останавливаю ее рукой. Быстро снимаю с себя майку и штаны. И возвращаюсь к полураздетой девчонке. Это нам, пожалуй, будет мешать. Аккуратно снимаю с нее шорты и трусики. Определенно, так лучше. А затем резко раздвигаю ее ноги так, что она охает от неожиданности и рефлекторно пытается их снова сжать. Но я-то сильнее. Не надо, милая. Больно не будет, обещаю. И мы оба улыбаемся, вспомнив прошлый случай, когда я говорил так же. Что ж, но я и сейчас не обманываю. Ей больно точно не будет. А возможно, только мне. И то потом. Но я, мальчик взрослый, решу эту проблему. И припадаю ртом к сосредоточию женственности Аби. Вырывается из груди девушки протяжный стон. Она сбита с толку и сконфужена. Внутренний стыд хочет заставить ее оттолкнуть меня и прикрыться. Но прежде чем она решает его послушать, я начинаю активно работать своим языком. С каким-то животным наслаждением слизывая ее интенсивно выделяющиеся соки. Не оставляя без внимания и набухший чувственный бугорок. Осознание того, что это у нее впервые, заставляет и меня заурчать от удовольствия. Словно сытого кота, объевшегося сметаной. Абигейл стонет все громче и интенсивнее, зарываясь своими пальцами в моих волосах. Стеснение явно ушло далеко, уступив место наслаждению. И еще немного, и она сжимается вся, словно пружина, и отпускает себя в сладких судорогах. А я сижу и, как влюбленный дурак, с улыбкой наслаждаюсь открывшейся картиной. То я только что подумал. Влюбленный дурак? Да. Кажется, я только что определил свой диагноз. А она? Моя личная невинная девочка. Персональное мое красивое тело без всяких бывших владельцев. Только моя.